Глава 24. «Проклятие! Прошу, аккуратнее!» Поморщился Денис Фомин, а потом, когда я поудобнее поддержал его руку, перекинутую через мое плечо, он аж вскрикнул. «Черт!» Кажется, герцог... Я медленно помогал ему спуститься с лестницы на первый этаж. «Кажется, у тебя сломаны еще и ребра». «Уже начинаю понимать», — кивнул он. «Дышать трудновато». «Ничего, я уже вызвал медиков дома, они скоро будут». Мы медленно спускались по лестнице. Денис пыхтел и кривился от боли. «Проклятье! Вераксис согрел меня так, что я пролетел всю комнату и хлопнулся в стену. Стар я стал для таких вещей, ох, стар!» Когда мы выбрались наружу, тут уже скопилась толпа зевак. В основном простолюдины. Они внимательно смотрели на труп гиганта Ольгерда, который не изменился после смерти, как это обычно бывает с оборотнями. Вераксис так и лежал на асфальте, огромной и краснокожей. Те из людей, кто был посмелее, приближались. Трое мужчин и низкорослая женщина в мужской одежде подошли к нам, когда я с трудом усадил Фомина на порожек у заднего входа. «Здравствуйте, господа», — поклонилась женщина. «Что у вас случилось? Что это?» — она обернулась. «Что это за чудовище?» «Неважно», — мотнул я головой. «Теперь все хорошо. Оно мертво». «Да...» — потянул Фомин. «Его смерть сулит нам определенные проблемы». «Может, — неуверенно спросил мужик, — вызвать жандармерию?» «Не стоит», — мотнул головой Фомин, утирая кровь со лба белым платком. «Мы уже вызвали». Он, разумеется, лгал. Сюда приедет родовая гвардия Фоминых, но я не думаю, что простолюдины смогут отличить ее от специального отряда имперской жандармерии. «Просто не подходите к телу», — посмотрел я серьезно на людей. «Это алхимик. Труп и кровь может быть пропитана ядом и выделять ядовитые испарения». Простолюдины испуганно переглянулись. Женщина тут же побежала назад к телу, когда увидела, что несколько человек опасливо приближаются к гиганту. Кстати, про яд в крови и испарение я лгал. Не хотел, чтобы простые люди крутились здесь, у тела Ольгерда. Это для их же блага. Я знал, как родовая гвардия многих домов любит разгонять зевак. Обычно она делает это при помощи тяжелых дубинок. «Черт!» — проговорил Фомин, провожая людей взглядом. «Хорошо ты придумал с ядом. Не нужен нам тут избыток народу». Он замолчал и вздохнул. Потом посмотрел на меня. «Это черная спора, о которой ты говорил. Откуда она? Я никогда не видел такого». Он поморщился от боли. «Зараза, как же болит!» «Меньше разговаривай, герцог. «Береги силы!» Фомин кивнул, попытался сесть на самую высокую ступеньку. Я помог ему, и Денис откинулся назад, уперся спиной в дверь. «Это какая-то очень зловещая магия, Игнат!» Он посмотрел на меня. «Когда ты использовал ее, у меня было какое-то странное чувство, чувство неправильности, неестественности. Будто бы подобная сила не должна существовать. Враги пытались убить меня при помощи этой магии, но я смог поставить ее себе на службу». «Как?» — с интересом в глазах взглянул на меня Фомин. «Я не знаю», — твердо ответил я. Фомин некоторое время смотрел, не опуская глаз. Потом медленно кивнул и проговорил. «Я никому не скажу, что видел здесь. А еще...» — он вздохнул. «Я хочу извиниться». «За что?» «Я втянул тебя в эту историю, По моей вине тебе пришлось убить Ольгерда». «Что сделано, то сделано», — ответил я. «Так было нужно. Если бы мы его не убили, он убил бы нас». «Верно», — грустно закивал Денис. «Но я все равно чувствую себя виноватым, поэтому сам разберусь с вопросами, которые возникнут у его дома и имперского управления прокураторов в связи со смертью Вераксиса. Я думаю, это будет честно». Я не ответил, поудобнее расположился на нижней ступеньке. Немного ныла спина после падения, хотя силовой щит униформы и погасил почти всю энергию удара. «А еще», помолчав некоторое время, проговорил Денис. «Хочу сделать тебе подарок, чтобы извиниться». «Я не считаю тебя виноватым, герцог», — улыбнулся я. «Я же говорю, так было надо». «Прошу, не спорь». Денис снял часы с руки, протянул мне. Я уставился на корпус и браслет из белого металла. «Прошу, прими, это артефакт. Если он душеактивный, то я не смогу его использовать». «Он душеактивный», — кивнул Денис. «Но к нему привязана не моя душа». «А чья?» «Так просто и не скажешь». Он зашипел от боли, когда неудачно двинулся. «Это показывать надо. Давай повременим пару дней», — он хохотнул. «Пока я не залечу свои старые кости магией, а потом покажу, как это работает». «Что они хоть делают?» Я посмотрел на часы. Судя по цвету металла, они были изготовлены из платины. По черному циферблату между серебряными цифрами бежали серебряные же стрелки. «Я делал их себе на заказ. Очень полезная штука для прокуратора». «Почему же?» «Все просто», — уставился Денис на часы. «Внутри сидит душа гончей Архонта, а выпускать эту девочку лучше где-нибудь подальше», — он кивнул на отстранившихся от тела, но все еще не разбежавшихся зевак. «Подальше от посторонних. Нюансы работы с гончей расскажу потом. Сейчас у меня голова плоховато работает». Он прикрыл глаза. «Сука. Это была слишком длинная ночь». «За руль пустишь?» Я заглянул внутрь моей машины, когда Венера подъехала к магазинчику, чтобы забрать меня. Девушка кивнула и перебралась на пассажирское сиденье. «Я убил его». Захлопнул я дверь и взялся за рулевое колесо. «Спасибо», — выдохнула Венера, а потом сжалась на сиденье. Уперев локти в ляжки, девушка устало положила голову на руки. «Неужели это кончилось?» — проговорила девушка. «Кончилось», — посмотрел я на фасад магазинчика, за которым был бой. С этой стороны двухэтажная лавка эликсиров выглядела совсем нетронутой. Вокруг скопились машины родовой гвардии и медслужбы. Я видел, как медики помогали Денису забраться в карету скорой помощи. Огромное тело Ольгерда плыло по воздуху, управляемое телекинетическим заклинанием офицера гвардии, шедшего рядом. 10 дней. 10 дней я бегала от этого мудака. Он считал, что вы отлично подходите друг другу. Хотел от тебя великих детей. Да мне плевать, она скрестила руки на груди, откинувшись на сиденье. Девушка все еще выглядела очень напряженной и даже настороженной. Создавалось впечатление, будто она не верит, что все закончилось. Я тронулся. Мы медленно поехали вперед, чтобы добраться до широкой дороги, а с нее попасть за город. «Куда мы едем?» — проговорила Венера. «К Предлесью. Поживешь у меня некоторое время, придешь в себя». «Что еще за Предлесье?» — посмотрела на меня девушка. «А», — я улыбнулся, — ты ведь ничего не знаешь. Предлесье – мой замок. Находится за городом, но близко к Екатеринодару. Живу там теперь». «Как ты умудрился обзавестись замком?» – удивленно проговорила девушка. «Расскажу как-нибудь. Мне есть что рассказать. Думаю, тебе тоже». Венера вздохнула. «На самом деле, мне особо нечего рассказывать. 12 дней я лежала в больнице, потом, когда вышла, мне нужны были деньги, чтобы купить билет до Москвы. Участвовала в ставках на дуэли, посмотрел я на нее». «Да», — девушка кивнула. «Тогда у меня было хоть какое-то окошко. Я встретилась с парнем, который работает с ареной у птицефабрики сейчас. Замещает Хлебова, я так понимаю». Девушка помолчала и опустила взгляд куда-то на коврик, а потом добавила: «После его смерти». «Ты, наверное, говоришь про Георгия? Он был с нами, когда мы выкуривали карнозавров с арены на птицефабрике». «Да», — несколько безразлично проговорила девушка. «Наверное, он. Я что-то забываю имя постоянно». «И как?» — я вырулил на большую дорогу. «Получилось с дуэлями?» «Ольгерт все похерил», — поджала девушка губки. «Он увидел меня на арене, когда я встречалась с этим Георгием». Девушка поморщилась своим воспоминанием. «Почему-то обнюхал меня, а потом предложил помощь». «И ты согласилась?» Я иронически посмотрел на Венеру. «Это на тебя не похоже». «Я и не согласилась», — строго сказала Венера. «Ну, поначалу», — замялась она. «А потом он рассказал мне, что работает прокуратором. И я решила...» Девушка покачала головой и коснулась век. «Решила познакомиться с ним, чтобы уехать в Москву. Предки, какой дурой я была!» «Ты знаешь», — холодно ответил я, — «что он обещал Лодычеву вернуть тебя обратно, перевести в Москву». «Нет», — нахмурилась девушка. «Не знаю. Ольгерт рассказал это мне перед смертью. Правда, он решил не делать этого, а просто забрать тебя себе. Он обещал, что поможет, только если я стану его наложницей и пойду в гарем. Я сразу отказалась и попыталась прервать с ним любые контакты, но не смогла». Я не ответил, только покачал головой. А мы ехали по пустой ночной дороге. Фонари шоссе мелькали под нами, мерно шуршали шины за бортом. Некоторое время мы ехали молча. Потом девушка вздохнула и, наконец, спросила: «А знаешь, что самое ироничное?» «Не-а», — ответил я, не отвлекаясь от дороги. «Что я сама хотела попасть к Лодычеву». «К Лодычеву? Зачем? Я считал, что ты ненавидишь его». «Верно». Девушка тоже смотрела вперед, не отрывая глаз от дороги. «Ненавижу. И хочу убить. Именно за этим мне нужно в Москву». Она посмотрела на меня, а я ответил ей взглядом. «Я стану по-настоящему свободной, только когда он умрет». Лодычев был моим дядей в прошлой жизни. На самом деле, я не помню, что он делал мне что-то плохое. Правда, именно он познакомил меня с Мясницким, когда тот был еще в ордене. Кажется, дядя что-то знает. С другой стороны, я не позволю Венере, во-первых, рисковать собой, во-вторых, убить его просто так, не разобравшись в ситуации. Я рассматривал девушку, пока мы ехали. Она выглядела изможденной. Ей нужно время, чтобы восстановиться. Если она бросится вершить свою месть прямо сейчас, то, скорее всего, просто погибнет. Такого исхода я не мог допустить. И потом, нужно было узнать, что делает Лодычев. Единственным информатором в Москве был герцог Мясницкий. К завтрашнему вечеру почтовый ворон должен был уже достигнуть адресата. Подожду ответа от герцога, пока он будет приходить в себя. «Пока что ты останешься в предлесье», — строго, но спокойно сказал я. «Тебе нужно время, чтобы восстановиться». «Мне нужно быстрее убить его, убить Лодычева», — насупилась девушка. «Сейчас, с наскока, ты не сможешь этого сделать, слишком слаба. Кроме того, я должен кое-что проверить относительно него». «Я благодарна тебе, Игнат». Венера опустила глаза, когда я посмотрел на нее. Казалось, она стеснялась заглянуть мне в лицо. «Ты рисковал многим, чтобы защитить меня сейчас. И я тебе очень благодарна. Ты спас меня от тенехождения». Венера вздохнула. «И этого я никогда не забуду. Никто не делал для меня подобных вещей». «Будет но», — строго посмотрел я на девушку. Венера молчала, нахмурив бровки. Было видно, она думает, что ответить. «Нет, не будет. Пока я останусь у тебя. Можешь оставаться насовсем, если захочешь. В предлесье много места, и работа найдется для каждого». «Не уверена, что держать возле себя дворянку из проклятого рода убийц – хорошая идея». «А как насчет держать возле себя Венеру Абрамову? Способного мага, отличного воина, красивую девушку и...» Я посмотрел на нее, и на этот раз она мне ответила взглядом. «И хорошего друга». Венера улыбнулась. Ее тусклые, в свете уличных фонарей, глаза заблестели, и девушка тут же спрятала их, посмотрев вниз. «А это звучит уже не так плохо. Соглашусь». Ее голос был немного смущенным. «Я тоже так думаю», — проговорил я. Мы свернули с основной дороги и въехали на ту, что вела через чернеющий в ночи лес к предлесью. «Это новенькая девушка, Венера, которую ты привез», — проговорила сновидица Света, как-то наивно посмотрев на меня. «Она очень странная». «И чего же в ней странного?» — приподнял я бровь. Мы сидели в библиотеке. Большое окно моего кабинета было задернуто толстыми шторами. Снящая повесила их для более комфортных сеансов сонологии. Мы расположились на большом мягком коврике, который Света выписала через интернет. Насколько я понял, он предназначен для занятий спортом или йоги, однако девушка собиралась использовать его, чтобы погрузиться в сновидческий транс, а уже из него попытаться попасть в нигде. «Сегодня утром, когда я проснулась, увидела ее. Она выходила из кухни». Света, сидевшая до этого поджав ноги, приняла позу лотоса, выпрямила спину. «И что же в этом необычного?» Тоже сидя на полу, я сцепил руки, обняв колени. «А то, что она ела огурец, представляешь?» «И что?» — прыснул я. «Ну как же, в холодильнике столько вкусного! Вика запекла вечером мясо по-французски, а она лопает огурец!» «Может, ей хочется», — пожал я плечами. Света задумалась, а потом выдала. «Ладно, об этом я не подумала. Может, ей правда хочется. Но все равно, она какая-то нелюдимая». «Дай ей время привыкнуть», — улыбнулся я. «Она только недавно присоединилась к нам и пережила многое, не меньше твоего. Вспомни себя. Всего несколько дней назад ты собиралась выпрыгнуть из окна». «Ну...» — она нахмурилась. «Ну ладно, наверное, ты прав. Мне кажется...» — девушка поджала губки. «Что я как-то отстала от жизни. Очень давно не общалась с людьми и иногда совсем их не понимаю. Не знаю, шутят они или говорят серьезно. Не знаю, хотят ли они огурец или мясо по-французски. Она вздохнула. Мне кажется, что я выгляжу дурой. Наверное, поэтому и накручиваю себя. Все в порядке. Дай себе время тоже. А вот у нас времени совсем нет. Давай начинать. Ты прав, кивнула девушка и зазвучала иначе. Не как наивный ребенок, а как профи. Сначала нужно провести сеанс легкой медитации. Ты медитировал когда-либо? Конечно, когда развивал ореолы. Нет-нет, я говорю не о такой медитации, а о самой обычной, которая доступна даже пустым. Нет, мотнул я головой. Так я не пробовал. А это очень важно. Нам обоим нужно уметь входить в это состояние, чтобы проще было синхронизироваться во время сеанса сновидчества. Особенно, если речь идет о проникновении в общий сон. Особенно, подчеркнула она интонацией, если речь идет о такой необычной штуке, как нигде. Если твоя Екатерина может втянуть тебя туда за счет связи, то со мной все не так просто. Сначала я должна научиться снить твой сон, а потом уже смогу проскользнуть следом, когда Екатерина затянет тебя в нигде. И тогда, девушка потерла руки, мы уже посмотрим, что можно вылепить из таинственного пространства твоей невесты. Хорошо. Медитировать я научился далеко не сразу. На это ушло следующие несколько дней. Сеансы были частыми, но недолгими. Несмотря на это, я чувствовал себя уставшим. Если поначалу я думал, что ни о чем не думать, это довольно просто и даже приятно, со временем оказалось, что поддерживать голову пустой на протяжении даже 20 минут – сложная задача. Однако, в конце концов, я справился. «Отлично», – проговорила Снящая, когда мы продержались в медитации уже полчаса. Это случилось примерно на пятый день наших занятий. «Теперь попробуем совместный сон», – серьезно проговорила Света. «Ты заснешь, а моя задача – перевести тебя в правильную фазу сна, вызвать сновидение и попробовать присоединиться». Звучит сложно. Я расправил затекшие после позы лотоса ноги. «Для тебя ничего сложного, а мне, да, придется попотеть. Но ничего страшного. Однако проблемы все равно могут быть». «Проблемы?» – нахмурился я. «Да, на первом этапе совместного сна ты можешь начать видеть будущее или словно бы вселяться в головы других людей. Но это лишь фантом, вызванный тем, что я воздействую на твое сновидение магией. Тебе будет казаться, что ты видишь будущее или находишься в голове другого человека. Проблема тут одна – отличить реальность ото сна, ну и не верить тому, что ты видел. А это бывает сложно». «Ну ничего», – девушка улыбнулась. «Я постараюсь тебя экранировать». «А что будет, если я все же увижу это?» – я свел брови. «Лжеведение будущего». «Это вряд ли. Но если такое действительно случится, есть риск схватить эпилептический припадок. Такие сны всегда заканчиваются припадком. Однако я не думаю, что такое случится. Просто предупреждаю». «Хорошо», — я встал. «Тогда давай начнем». Я провалился куда-то быстро. Очень быстро. Мне казалось, что я падаю. Правда, почему-то вверх. Кроме того, очень болела спина. Болела так, словно бы в нее вонзили нож. Все это промелькнуло так быстро, что я даже не сообразил, куда попал. А потом окружающая действительность, зеленый склон и синее небо, превратились в черный туман. Потом была боль, болезненное пробуждение ото сна. Сновидческие покои в кроваво-красных цветах. Цвет крови. Кровь повсюду. «Что с вами, господин?» – далекий крик слуги. Сконцентрировать зрение сложно, боль в спине одолевает. «Где она? Где?» – кричу я против своей воли странным, совершенно чужим голосом, голосом, не принадлежащим мне. «Принеси мне ее, Бром!» «Да, вот она, сейчас!» «Быстрее! Он заколол меня ножом, и теперь...» Я хватаюсь за голову так, будто она раскалывается, и правда чувствую, как в висках колотит боль. «Теперь что-то пытается проникнуть в мою голову! Где она?» Я пытаюсь встать, но все тело будто в огне. Падаю с кровати. «Господин, давайте я помогу!» Слуга хватает меня за одежду, пытается поднять. «Пошел прочь!» Отталкиваю его, сажусь на кровать своими силами. «Где она?» «Вот, я принес!» Поднимаю глаза, перед ними все плывет. Пожилой слуга тянет мне что-то блестящее золотом. Я беру это в руки, смотрю на это. Золотая маска смотрит на меня в ответ. Я вижу, как трясутся мои руки. Желание надеть ее одолевает. Она – мое лицо. Настоящее лицо. То, что дано мне при рождении – фальшивка. Просто маска, не имеющая смысла. Я беру его. Беру свое золотое лицо и надеваю его. Тогда, несмотря на острую боль в спине, приходит облегчение.